Старуха в шерстяных носках лежала на раскладушке с покорным лицом. Казалось, ей безразлично, где ждать смерти — дома, в аэропорту или там, куда ее везут. А везут ее потому, что нельзя бросить и некуда деть. Папашка привычно заполнял декларации. Эля озиралась по сторонам. Все это напоминало массовый исход. Среди отъезжающих много прибалтов и армян. Она почему-то считала, что уезжают только евреи в Израиль и в Америку. Израиль — историческая родина, а Америка — вселенское общежитие. Эля не выдержала и спросила у блондинистого парня в летней кепке из нейлоновой соломки. «Ребята, а вы чего едете?» Тот хмуро посмотрел глазами в воспаленных веках и не ответил. Эля и папашка прошли за стеклянную перегородку, которая отделяла провожающих. Папашка сдал багаж. Молодой парень в пограничной форме сидел в большой коробке за стеклом, как флакон в футляре. Строго изучал паспорта. Изучив, проверив визу, он дерзко взглядывал на обладателя паспорта, рассчитывая смутить человека в том случае, если у него нечиста совесть, если он провозит наркотики или оружие. Такой человек чувствует себя неуверенно и от взгляда начнет нервничать и выдаст себя с головой. Люди бесстрашно встречали всевидящий взгляд, показывая, что им нечего бояться, и шли дальше, за дверцу, где уже начиналось другое бытие, которое определяло другое сознание. Перед Элей стоял армянин. Чуть в стороне на узле сидела крошечная старушонка, похожая на черный ссохшийся корень. Она мелко тряслась, не то от холода, не то от ветхости, и могла только сидеть или лежать. «Старуху покажите», — велел пограничник. «А чего ее показывать?» — удивился армянин. «Мы должны видеть лицо». Армянин шагнул к старухе, приподнял ее подмышки, как ребенка. Пограничник глянул в лицо, не лицо живого существа, и быстро опустил глаза. «Идите», — разрешил пограничник. «Ануш!» — раздраженно позвал армянин. «Ануш!» — молодая женщина стояла в стороне и смотрела. За стеклянной чертой стояла половина ее улицы, друзья и родственники. Они сбились в табунок, смотрели на Ануш молча и мрачно, как будто прощались с покойником. Только покойник был живой. Ануш впечатывала их лица в свою память. Армянская семья задерживала очередь, но их никто не торопил. Очередь подавленно молчала, ждала. «Ануш!» — снова позвал армянин, опустив старуху. Она тут же села на пол. У Эли на глаза навернулись слезы. «Илья», — подумала она, — «все плохое и несправедливое в жизни она связывала с Ильей. Хотя, видит Бог, к карабахскому вопросу Илья никакого отношения не имел. Папашка довез Элю от памятника Гоголю до маленького европейского городка. Весь городок можно объехать за полчаса. В центре ратуша и публичный дом. Три девушки, работающие в нем, висели в окнах, для удобства подложив под грудь подушки. Четвертая прогуливалась внизу и мерзла от худосочья. Эля привыкла их часто встречать и здоровалась. Они отвечали. Девицы были не шикарные, как в кино, а весьма обычные деревенские девахи, похожие на Верку разводушку в молодости. Папашка много работал, уставал и мало разговаривал. А когда говорил, только о деньгах, а Эля — о тряпках. Раз в неделю заявлялась Карла. Должно быть, за деньгами. Она открывала холодильник и зло спрашивала. «Ты что отца вчерашними яйцами травишь?» На яйцах было проставлено вчерашнее число. Каждую субботу и воскресенье ездили на уикенд к родителям папашки. Они жили в провинции в собственном доме. Старику было 80 лет, а старухе — 82. Из ума не выжили, да это и не важно. Эля все равно плохо знала язык и не понимала, о чем они говорят. Старуха к приезду сына и невестки шла в соседнюю кондитерскую и покупала готовые пирожные с живыми ягодами, ежевикой, малиной, клубникой. Внизу узкий слой слоеного теста, сверху взбитые пресные сливки в 3 пальца высотой, а на них живые ягоды. И все это в тончайшей пленке желе, чтобы не разъезжалось. Эля не могла удержаться и съедала 4 куска. Живот растягивался, подпирал диафрагму, было трудно дышать. Эля вылезала из-за стола, прямо из комнаты выходила в сад покурить. Участок перед домом был крошечный, куриный, но со стриженной травкой. На травке полосатые жезлонги, столик. На столике фарфоровая свинья, в широкой юбке и шляпке —